Привет, скоро Новый год, а ты не знаешь, какой выбрать подарок? Есть отличный сайт с виниловыми наклейками и чехлами для твоего гаджета – skinon.ru. А нашим подписчикам 10% скидка по промокоду в описании. Еще ребята проводят акцию, условия которой будет под роликом. Алло. Алло, здравствуйте. Из Следственного комитета беспокоит майор Канцеров. Звоночек поступил. Жалуются, что с вашего номера СМС анонимные с угрозами рассылаются. Что за дела? Да нет, никаких смс, ну, с угрозой не было. Как это нет? Представьтесь, пожалуйста. М? Представься, пожалуйста. Шутка над подругой. Какая шутка над подругой? Вы понимаете, на вас напишут заявление. Я могу поверить этой подруге, но просто от меня заявление. Люди, понимаете, люди очень испугались, позвонили нам, угрозы. Что за дела, скажи мне? Именно назови свое. Просто не поняла юмора. Как не поняла юмора? Ты с другого номера отсылаешь, ты со своего номера отсылаешь смс-ки с угрозами. Это не угроза была. Если он говорит, что она просто не назови свое. Как тебя зовут? Назови имя. Имя свое не назову. В смысле не назовешь, я не понял. Тебе сейчас номер пробивать твой номер? И повесткой вызывать тебя или что? Повесткой тебя вызывать или номер пробивать нам твой? Не знаю, как хотите. Имя свое скажи мне. Да. Алло, Кирилл. Адвоката ты нашел себе уже, нет? М? Дело уголовное. Какого адвоката? Дело, говорю, уголовное. Дело уголовное возбуждать будем. Вот пришли ко мне в отделение люди, плачут, сидят в кабинете. Позвоните еще раз этой девушке и скажите то, что как это Кирилл, ее друг. И просто она не поняла юмора. Она, видимо, очень не поняла юмора. Она сидит вся в слезах у меня в кабинете. Они хотят написать заявление о статье за телефонный терроризм. Подождите, можно задать вам вопрос? Да. Вы, собственно, кто? Следователь. Следователь, да? Такой вопрос. Вы говорите, что она сидит у вас в кабинете в слезах, так? Да. Поправочка. Сейчас она находится на даче, и как бы она мне сама об этом сказала. То есть, по сути, она не может находиться у вас в кабинете. Ну, видимо, она тебе наврала. Ты глупый, что ли, я не пойму? Сейчас пришли ко мне люди, которым ты отправлял смс-ки. Понимаешь, что ну, подойдите к телефону тогда. Ну хорошо, если она сидит у вас в кабинете, то позовите ее к трубке. Я сам ей все объясню. Понимаешь, мы сейчас возьмем детализацию у оператора, как бы это не проблема будет. Просто подъедет наряд, и уже будет серьезно все разбирательство. Я как бы ничего не спросите делать, никого не буду звать, понимаешь? Мне это не нужно. Подождите, это, стойте. Во-первых, нужно тебе. Ну, для твоего же блага. Поэтому я говорю, я с тобой общаюсь. Позовите ее к телефону, пусть она возьмет трубку, я сам ей скажу все. Она боится телефонов, ты не понимаешь, что ли? Ей только просто что приходили угрозы. Она боится. Она боится просто взять в руки телефон уже. Просто скажи, что это ее друг Кирилл, которого она знает, и все. Ну, короче, в общем, сейчас мы по статье телефонного терроризма тебя пропустим, и уже сам это скажешь ей, мне кажется, когда в участке будешь. Там уже как хочешь можешь, в общем-то, распутываться. Просто дайте ей трубку, скажите. Что делать? Подождите, секунду. Вот вы прокурор, ну, следователь, да? По сути, я имею право как бы поговорить с ней. Если она, ну, я позволение, конечно же. Если она не захочет, то пожалуйста. Она боится телефон в руки брать. Ты ничего не имеешь права делать, понимаешь? Просто скажите, дайте ей телефон. Скажите, что я тебе звоню, а не просто мы сразу приехали. Как бы могли бы сразу, не предупреждая, не звоня, сразу выслать повестку и все. То есть, и было бы все просто. Я одолжение тебе просто сделал, то, что позвонил тебе. Ну, подождите. Ты подъедешь в ВВД или нам к тебе подъехать? Как тебе? Удобнее будет. Алло? Алло, подождите секунду. Хорошо. Давай, давай. Да. Да, алло. Алло. Так, еще раз. Что там говорили до этого? Просто немножко ты забыл. Как это ты забыл? Вспоминай. Ну, вообще, ты говорили, что на поводу не должно быть телефоном. Что-то говорит, вот должен быть телефон. Телефонный терроризм. СМС-ки с угрозами отправлял людям. Секунду. Что секунду-то? Какой телефонный терроризм? Что подразумевает под телефонный терроризм? Сейчас мы на тебя ложный вызов о бомбе повесим, и все как бы. И нет, тогда точно уже встретимся. Объясните, у нас. Что есть телефонный терроризм? Ты отсылал смски с угрозами двум людям. Люди испугались. Какие конкретные угрозы были? Мне детализацию сделать, я не пойму. Нет, подождите, скажите, какие угрозы. Ложный вызов о бомбе повесим, и все, и будет 100% телефонный терроризм. Сейчас. Пусть-то посмотрю. Алло, вы здесь? Да, я тут. Можете перезвонить буквально через 10-15, если вам не трудно? Нет, не могу через 10-15 минут перезвонить. Понимаешь, ты сейчас просто 15 суток в КПЗ посидишь и будешь со мной по-другому уже разговаривать. Если законы хорошо знаешь там. Если слышал, такая 119-я статья, угроза убийством. Повесим на тебя, и все. Ну, подождите, угроза убийства, но речь... Давай сейчас мы с тобой все обсудим, как бы, да, и, в принципе, может быть, все сойдет тебе. Ну, хорошо, давайте обсудим, что вы предлагаете. А на данный момент тебе нужно приехать к нам, понимаешь, в ВВД, чтобы обсудить все. Ты должен там извиниться, например. Ну, хотя бы, понимаешь, хотя бы простейшие вещи ты должен сделать. А не говорить мне то, что с такой статьи секунду, нет. Секунду. Говорит, извиниться приехать, да? А, собственно говоря, куда? В смысле? Ну, говорите, приехать, допустим, извиниться за элементарные вещи, хорошо, куда? Ты для начала должен в ВВД приехать. Куда? ОВД. Даже так. Да. Ну и долго мы будем в трубку молчать с тобой? В общем, решай сразу. Или ты как бы оформляем все официально, мы, да, или мы с тобой ничего официально не будем оформлять, как бы, и поговорим просто, проведем, так сказать, с тобой воспитательную беседу. Или оформляем все, отправляем в учебное заведение официальные данные. Ну, как секунду, бы, можно вопрос задать еще один? Что? Спокойно не будешь учиться уже. Да, задавай. Ну, вообще, вопросы я, конечно, задаю в этом диалоге. Ну, я понимаю, но все равно. Такой, наверное, личный, наверное, вас вопрос будет. Вы в случае не являетесь ее отцом? Что? В общем, ее отцом не являетесь? Чьим отцом? Девушки, которая звонила вам и подала жалобу. Я тебе объяснил, кто я. Ты что, глупый, что ли? Я не пойму. Я тебе объяснил, откуда я звоню, по какому поводу я звоню. А ты не понимаешь, здесь мне что-то втираешь, какие-то статьи пытаешься придумать. Отмазаться от чего-то ты пытаешься. Нет, я не отмазываюсь, у меня просто еще один вопрос. Вы говорите, что девушка, которая вам звонила, да? Она сидит у вас, да? Да. В слезах. Да. А она сидит одна или с кем-то? Одна. Одна. Ну, как одна. С родителями. Одних детей мы не принимаем, понимаешь? Не, ну это только понимаю. С родителями. В общем, парень, у тебя 2 минуты, чтобы решить. Потому что мне надоело уже. У меня нет столько времени на тебя тратить, понимаешь? Я просто сейчас заведу уголовное дело. Как бы я уже знаю, кто ты, там, и все. Ну хорошо, а какие еще раз варианты? Варианты приехать к нам сейчас, в ВВД. Ну, приезжай я, а дальше что? Ну, а дальше мы разберемся на месте. В устной форме разберемся. Хорошо, если мне, допустим, нет варианта какого-то приехать. Ну, допустим, не вариант, а возможности нет. Это у меня вообще никакой возможности нет. Уголовное дело завести и все. В чем проблема? Повесткой может. Мы можем повестку выслать, в принципе. Ну, хорошо, тогда я приеду. Приедешь, да? Через сколько примерно сможешь подъехать? Ну, точно не знаю. А обязательно надо сегодня подъезжать? Ну да, желательно сегодня. Но сегодня потому что никак, уже только потому что я живу как бы в другом городе. Ну, может с тобой наряд приехать, если ты хочешь, в принципе. Наряд приедет и как бы заберет тебя. Смотри, то есть. Ну, если вариант такой, если наряд приедет, то как бы тебя в СИЗО сразу привезут. То есть не к нам, а в СИЗО сразу. До завтрашнего дня. У тебя вообще есть желание как бы в СИЗО попасть, нет? Желание есть в СИЗО? Что еще раз? А? Плохо слышно. Говорю, желание есть в СИЗО попасть или нет? Желание в СИЗО попасть есть вообще или нет? Точно нет? У меня нет. Точно нет. Ну, ты будешь так еще раз шутить когда-нибудь? Нет. А ты вообще чем думал, прежде чем это написать, скажи мне? Ну, блин, как бы вам объяснить? Подруга все-таки она для меня хорошая. Маленькую розыгрышу устроить. Ну, походу, она просто юмора не поняла. Как к ней относишься? Как ты к ней относишься? К ней? К ней очень хорошо отношусь. Да. Она довольно-таки близкая подруга. Ты не боялся? Ты не боялся, что она напугается там? Ну, я вам объясню еще раз. Ну, так услышите. Или ты просто не думал? Нет, почему? Я думал, что может так произойти, но... Думал. Ну, задумал. Просто мне пожалуй, не подходящий момент, чтобы все деньги. Эти ничего, я просто хотел пошутить. Понятно. Вот так, значит, да, все произошло. Ну, шутка на самом деле плохая. Шутка плохая очень случилась. Ты же понимаешь это? Понимаю, за то, что так шутить нельзя. Я надеюсь, твои слова искренне вообще, нет? Конечно. Можете спросить, в принципе, о близости вашей у нее, если, конечно, желаете. Ага. Понятно, понятно. Ну, опять же, то есть ты так больше человек... делать не будешь, да? Нет, не ты буду. Ты только хотел разыграть, я правильно понял? Да. И никакой... Ты разыграть только никаких хотел. Никаких лист... А? Что? Что вы сейчас сказали? То есть, убивать ты никого не хотел, правильно? Говорю, ты просто нет, разыграть не хотел, никого убивать ты не хотел. Ага, ну, понятно. Ну, а знаешь, ну, знаешь, что получилось? Знаешь, что в конце концов вышло? Лол, потому что они тебя разыграли. Вот что получилось. Прикинь. Да? Чего еще раз? Говорю, получилось так в конце, то, что разыграли тебя они, а не ты их разыграл. Вот. Повторный вопрос можно, да? Да, можно. Сейчас все же... С кем я лично разговариваю? Ты разговариваешь. Ну, как тебе сказать? Иван Канцеров. Ты все равно такого кем, не знаешь. Кем еще? Иван Канцеров. Нет, таких, пожалуй, не слышу. Ну, в общем, понимаешь, в чем суть, да? Ты хотел разыграть их, а в конце концов получилось то, что они разыграли тебя. То есть, ну, я разыграл тебя, я не мусор на самом деле, вот. Это просто был розыгрыш. Ну, что хочу сказать. Актерская игра на уровне. На уровне, да? Ну, ты поверил, нет? Ну, как там вообще, испугался? Ну, не, ну, сначала, конечно, да, скажу честно. Но потом все-таки немножко это все-таки, ну, такой на розыгрыш начало смахивать. Ну, как, вообще очканул, да, согласись? Ну, сначала, может быть, да, сначала, но потом... Хочешь также разыграть друга? Заказывай пранк по ссылкам в описании. Не забывай подписываться на наш канал, а также на паблик ВКонтакте. Там бывает много эксклюзивных пранков, которых ты не увидишь на Ютубе.